Там распяли его и с ним двух других по ту и по другую сторону. А посреди Иисуса, так повествует Иоанн Богослов в 19 главе 18 стихе: «О Голгофе, лобном месте, кресте, орудии казни и о значении надписи, поставленной Пилатом на кресте, было сказано в прошлой беседе. Как повествует Иоанн, после распятия Господа произошли некоторые события, упоминаемые автором Евангелия в 19 главе с 23 по 42 стих. В 23 стихе говорится: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху». В сказании о разделении воинами одежд Господних Иоанн восполняет краткие сведения об этом первых евангелистов: Матфея 27:35, Марка 15:24, Луки 23:34, несколькими новыми чертами, относящимися к описанию хитона и исполнению пророчества. Римский закон отдавал в собственность воинов, совершавших казнь, одежды распинаемых. По свидетельству Иоанна, делили одежды на четыре части, из чего следует, что воинов, распинавших Христа, было четыре. Другие воины, вероятно, были заняты распинанием разбойников и охраной их. Кроме головного покрова, пояса, сандалий и верхней одежды, был еще хитон или нижняя одежда. И хитон не стали разрывать, потому что в нем не было швов, он был весь тканый. Это был, по преданию, дар и труд матери его Марии, вещь ценная, которая при раздирании потеряла бы свою ценность. И так воины сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет». Стих 24. Так и поступили. Казалось бы, с человеческой точки зрения, воины поступили так, как им хотелось. Но в этом акте, не сознавая того сами, воины послужили орудиями к исполнению древнего пророчества о страданиях Мессии, на которые и указывает нам Иоанн в 24 стихе следующими словами: «Разделили ризы мои между собою, ибо одежде моей бросали жребий». В этом исполнилось пророчество Давида, записано в Псалме 21, 19 стихе. Сказание о поручении Господом со креста Марии своей собственному особенному попечению одного из учеников находится только у евангелиста Иоанна. Все знавшие Господа во время распятия Его стояли вдали и смотрели на и происходившее. Луки 23:49, Марка 15:40. Когда же необычайное затмение наложило печать на уста хуливших Господа и народ, видя происходившее, расходился, бия себя в грудь. Луки 23:48. Когда стража и солдат римских, окружавших место казни, возвратилась и остались при кресте только немногие, тогда некоторые из близких Господу решились подойти ближе ко кресту. Это были, со слов евангелиста Иоанна, матерь его, сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Стих 25. Здесь присутствовал и сам евангелист, называющий и здесь, как и в других местах своего Евангелия, себя учеником, которого любил Иисус. И далее мы читаем: «Иисус, увидя матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: „Жено, се сын твой“. Потом говорит ученику: „Се матерь твоя“. И с этого времени ученик сей взял ее к себе». 26 по 27 стих. Слово «жена» не заключает в себе, как некоторые думают, и тени чего-то непростительного. В самые тяжкие минуты своих страданий, при виде его любимых и любящих матери и ученика, Господь с этим названием, обращаясь к матери своей, выражает почтительность, благость и благоволение. Но в этом выражении «жено» мы можем видеть нечто большее. Несмотря на то, что Господь уважал и любил, был благосклонен к своей матери, здесь он как бы напоминает ей о той невидимой границе между им и ею. Он не только ее сын, но более. Он ее спаситель, умирающий не только за грехи других, но и за ее грехи в равной степени. Он есть сын Бога живого, после смерти и воскресения, вошедшим к своему Отцу, в небеса небес. Но Мария, Матерь Его, остоявшаяся на земле, нуждалась в поддержке. И Господь, испытывая ужасные страдания, находясь на кресте, но видя переживания своей матери, ее скорбь, ее одиночество, поручает ее ученику Иоанну заботу о ней. Мария и Иоанн, по отшествии Господа от земли, должны были стоять между собою в отношениях ближайших, как мать к сыну и сын к матери. Традиция говорит, что дом Иоанна находился в Иерусалиме, и что Мария была в этом доме до конца своей жизни, и что Иоанн до самой ее смерти с любовью исполнял в отношении к ней обязанности нежного сына. Еще одно событие, пришедшее у креста, заслуживает наше внимание. Иисус, зная, что уже совершилось, сказал «жажду» стих 28. И далее читаем. Тут стоял сосуд, полный уксуса, воины, напоивши уксусом губку и наложивши на исоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «совершилось» и, преклонив главу, предал дух. 29-30 стих. Иоанн в 28 стихе словами «да сбудется Писание» утверждает, что и это событие предречено псалмопевцем, изображающим невинно страждущего праведника Мессии, которому враги поднесут уксус для утоления жажды. Псалом 68, стих 22. Христос не принял вина со смирною. Матфея 27:34, которое давалось казненному для того, чтобы одурманить его сознание и этим облегчить его муки. Уксус же сам по себе освежал сознание. Таким образом, Иисус испил всю горькую чашу страданий добровольно и при полном сознании. Еще одна деталь этого события. Евангелист Иоанн говорит о том, что воины, напоивши губку и наложивши на исоп, поднесли к устам его, стих 29. У евангелиста Матфея и Марка упоминается трость, Марка 15:36, Матфея 27:48. У Иоанна определительнее, что эта трость была стволом растения, называемого исоп, который вообще невысокого роста, но достаточно, чтобы можно было с него напоить висящего на кресте. Мысленно перенесемся на сотни лет назад ко времени, когда во время празднования первой Пасхи израильскому народу было дано свыше следующее предписание: «И возьмите пучок исопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде». И это была кровь пасхального агнца, которая спасла Израиль от язвы губительной. И слово «исоп» таким образом напоминает каждому еврею о спасительной крови пасхального агнца при выходе их из Египта. Не говорит ли и нам Иоанн этим словом о том, что Иисус Христос был пасхальным агнцем Бога, чья смерть даровала всякому приходящему Господу прощение от грехов, исцеление от губительной язвы? и, преклонив главу, предал дух». Стих 30. У евангелиста Луки сказано: «И сие сказав, испустил дух». Луки 23:46. Хотя в Писании существует несколько выражений, выражающихся факт смерти Христа, все они согласны с тем, в какой манере он умер. Они все выражают идею о том, что это было добровольное действие со стороны Христа. Умирая, Христос возопил громким голосом, Матфея 27:50. И это свидетельствует о том, что смерть не была неизбежным результатом физического истощения, но актом добровольным. Ибо он сказал: «Никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ее» Иоанна 10:18. Он не умер как преступник или как беспомощный мученик. Он умер как Спаситель. Умер добровольно на кресте для нашего оправдания. И ничего удивительного мы не находим в словах апостола Павла, призывающего нас поразмыслить над претерпевшим, к Евреям, 12 глава, 3 стих. Аминь.